и ослепшим в раннем детстве. Внешняя среда воспринимается ими только при помощи сохранных органов чувств. У них нередко наблюдается нарушение координации движения и асимметрия в движениях. Словарный запас не всегда правильно отражает пространственные и даже предметные представления. Большой ущерб воспитанию слепого ребенка приносит излишне проявляемая опека. Взрослые из сострадания к слепому стараются проявить максимум внимания и заботы, не дают ребенку ни в чем проявить самостоятельность, боясь, чтобы он не наткнулся на что-либо и не ушибся, они ограничивают ребенка в передвижении. Вместо того, чтобы компенсировать отсутствие зрения, ребенок приспосабливается к дефекту, становится малоподвижным, не проявляет интереса к окружающей среде и даже к предметам, которые ему попадаются в руки. Нередко у него вырабатываются различные нехорошие привычки. Подергивать себя за ухо, нажимать пальцами на глаза, покачивать туловищем, крутить пуговицы на одежде у себя или у собеседника. Такие привычки обычно бывают очень устойчивыми. Я знал одного слепого, который даже после окончания института сохранил привычку двумя пальцами оттягивать кожу на лбу, а затем указательным пальцем другой руки как бы отсекать ее. Ребенок, которому дают возможность проявлять самостоятельность, обычно развивается лучше. У него быстрее образуются условно-рефлекторные связи на те раздражители, которые поступают в различные органы чувств. Он хорошо ориентируется в пространстве. В возрасте 7-14 лет идет интенсивное формирование предметных и пространственных представлений. Поэтому у детей, потерявших зрение в этом возрасте, многие зрительные образы предметов и видовые явления остаются на всю жизнь, но чаще только у детей, ослепших после 10 лет. Дети этой возрастной группы с морально-психологической точки зрения сравнительно легко переносят утрату зрения, быстро вживаются в детский коллектив школы, у них уже есть основа для формирования новых представлений. Потерявшие зрение в более позднем возрасте, особенно после 20 лет, прочно сохраняют зрительные образы, хотя в новых условиях жизни они все воспринимают с помощью осязания, слуха, обоняния, мышечно-суставного чувства и так далее. Встречаясь с новым человеком, поздно ослепший мысленно рисует зрительный образ этого человека, часто не имеющий ничего общего с реальной действительностью. Прозревшие после операции взрослые слепые часто убеждались, что созданные ими образы не были похожи на реальные, но они прочно сохранялись в памяти. Во сне мы видим своего нового знакомого таким, каким создали его в своем воображении, как будто знали его еще будучи зрячими. Ослепшие в зрелом возрасте живут своего рода двойной жизнью, днем слепые, ночью зрячие. За 36 лет после потери зрения мне ни разу не пришлось видеть себя во сне слепым. Основной спектр цветов в памяти сохранился хорошо. Но с течением времени некоторые цветовые оттенки тускнеют, забываются. Во сне иногда видишь цветные предметы, растения, цветы со множеством цветовых оттенков, которые в памяти уже сглаживаются. К сожалению, цветные сны бывают очень редко. Прочно сохранившиеся зрительные образы помогают ослепшим формировать новые предметные и пространственные представления. Особенностью этой категории слепых является то, что они тяжело переносят утрату зрения. Люди сильного типа высшей нервной деятельности постепенно приходят в себя и начинают приспосабливаться к новым условиям жизни. Люди, имеющие слабую нервную систему, хуже приспосабливаются к окружающей среде и могут надолго остаться в депрессивном состоянии. У потерявших зрение в пожилом возрасте процесс компенсаторной приспособляемости –